Сначала роль продавца изображал Патрис, но потом оказалось, что и я могу это спокойно делать. Инвалидная коляска, колоприемник, кислородная маска, вонь. Люди верят тому, чему хотят верить. Колоприемник зачем? О, это гениальная идея. Но кто может подумать, что воняющий колоприемник не настоящий? Борода может быть не настоящей, усы. А вот про колоприемник никто не подумает. Умно. Гениально, капитан. Не просто умно, а гениально. Вы организовали и собирались устроить массовую гибель людей. Зачем? Ну, во-первых, это приятно. Вы не представляете, сколько унижения я испытала за все эти годы от этих людишек. Они мнят себя светилами науки, а сами просто трахаются, воруют друг у друга статьи и проводят эксперименты, которые не подтверждаются. Но все это под эгидой высокого слова «наука». Мне не хватило лишь одного балла, чтобы поступить в университет. На следующий год то же самое. И через год тоже. Хотя задание для меня было намного более сложным, чем задание для других поступающих. Это мать подстроила. Я точно знаю. Она боялась конкуренции, что я однажды захочу сместить ее. У нее был пунктик насчет того, что ее хотят подсидеть. И когда я трижды не поступила, никто не пошел мне навстречу. Они только высокомерно хлопали меня по плечу и давали свои вшивые советы о том, как много нужно готовиться. В итоге мама устроила меня сюда, в библиотеку. Время шло, и я стала для них кем-то вроде прислуги. Я должна была ходить и подбирать за всеми их мусор, бардак и пустые стаканчики из-под кофе. Никто из них не обращался ко мне и не здоровался. Максимум — легкий кивок головы. Я была для них грязью, так что убить их всех было бы приятно. Они считают меня бестолочью, неспособной даже поступить в их университет. Ну хорошо, я покажу им, на что способна бестолочь. Ну а во-вторых, я ненавидела их всех так сильно, что если бы могла, я перерезала бы горло каждому. Лично. Медленно. Вот здесь. Прямо по артерии. Марион показала на шею, в то самое место, где пульсировала вена. Хорошо. Достаточно. Последний вопрос. Что случилось с мадам Би? Вы подлили капли и ей? Для вас — мадам Би. Для меня — мать. Она стыдилась меня. Ее изнасиловали в Париже, где-то в переулке, когда она возвращалась после лекции в университете. И она забеременела. Хотела сделать аборт. Потом хотела оставить меня в детдоме. Потом подкинуть куда-то. Много у нее было вариантов, что со мной сделать. Не хотела она, чтобы ребенок мешал строить ей карьеру, а потом она почему-то решила оставить меня. Но я для нее была дефектная, дурная. Она стыдилась меня. И вы решили ее убить? Нет, я не хотела ее убивать. Я хотела лишить ее глаз, чтобы она стала бесполезной, беспомощной, лишней, как я для нее. Но убивать я ее не хотела. Жалко было бы в один день лишиться обоих родителей. Обоих родителей? А вы не поняли, да? Патрис — мой отец. Тот самый человек, что изнасиловал мою мать. Мои родинки на лице. Вы думаете, это родинки? Нет, это порфирия. Генетическая болезнь, мутация генов, неполноценность ферментов, участвующих в образовании гема. Но если бы дело было только в пятнах, вы не знаете, что это такое. Как я жила с самого детства. Постоянные, дикие боли в животе. Сердце стучит, как бешеное. В любой момент может подскочить давление. Но это было полбеды. Самая жуть манифестирует, проявляется в первый раз в подростковом возрасте. Это и произошло со мной. С началом месячных пришло то, что обычно сопровождает эту болезнь. Возбуждение, бред, галлюцинации, проблемы с дыханием. Так что, когда Патрис появился на ступеньках университета, я сразу поняла, что у него та же самая болезнь. Если вы болеете чем-то, вы мгновенно увидите эти симптомы у других и никогда не ошибетесь. Все это вам слишком знакомо. Я хорошо знала, почему он усыпан пятнами. У него была гиперпигментация. Больше, чем у меня. На коже рук были волдыри, эрозии. Это не перепутаешь ни с чем. Я точно знала, что передо мной человек с таким же диагнозом. А поскольку в мире таких случаев не больше 70 000, встретить такого человека возраста моего отца в своем маленьком городе было бы слишком странным совпадением. И знаете, я оказалась права. Уже через пару недель я поняла, кто он, а также что он за человек, чем промышляет и что он привык насиловать женщин. Про мою мать он и не вспомнил, но их были десятки. Так что да, я была дефектная с самого начала. Ваша мать не пыталась вас лечить? Мать всем врала, что у меня астма. Астма! Можете себе представить? Хотя однажды она все-таки сказала правду.